Глава пятая. Камила. На миг показалось, что меня вербуют в клан потомственных психов. «Чего?» Вытянув шею, мявкнула я и, поддавшись вперед, впилась в странный документ ошалелым взглядом. «Вы что, уже и договор подготовили?» «Опупеть!» «Я же сказал, что думал долго и постарался учесть все моменты». С нескрываемым самодовольством похвастался босс. Еще так бровями поиграл, типа... Вот, что я придумал. Детский сад, штаны на лямках. Боже, мне кажется, надо выпить. Потирая пульсирующие виски, пробормотала я. Даю тебе отгул. Снисходительно кивнул Егор Александрович и, выложив передо мной банковскую карту, скомандовал. Отдохни, подумай, обнови гардероб, выпей с подружками, в конце концов. Но не до свинячьего визга. А завтра жду тебя с готовым решением. Из кабинета я ползла, как раненый боец с поля боя. Вот вроде бы и не проиграла. Пока не проиграла. И в накладе не останусь. Неважно, на какое предложение соглашусь. Кроме увольнения, конечно. Здесь все предельно печально и бесперспективно. Куда меня возьмут с волчьим билетом? Черт. Вот тебе и любименький босс. А я еще из-за этого интригана с кузиной поссорилась. Мы вместе учились и вместе проходили практику в компании Егора Александровича. Потом нас пригласили на стажировку, предупредив, что одну из нас могут взять в штат на постоянной основе. После стажировки назначили собеседование с руководителем, на которое я пришла вовремя, а Агата опоздала, потеряв драгоценное место. Ну, подумаешь, я ее разбудить забыла. С кем не бывает. Вот и лови, Камила, бумеранг. Взрослый, добрый и умный босс, не совершающий поползновений и не делающий грязных намеков, тогда нам казалось пределом мечтаний. Вот и боролись за это место, как кошки за кусок мяса. Кушай теперь, Камила, только не обляпайся. Агата на меня крепко обиделась и вскоре укатила куда-то к морю, получив предложение поработать в одном из отелей. С тех пор мы не общались. А сейчас прям очень захотелось позвонить и пожаловаться на превратности судьбы. Стыдно. Забрав телефон и закинув в сумочку выданную боссом карту, я оделась и побрела с работы, не особо понимая, а чем, собственно, себя отвлечь от бардака, бушующего в распухшей башке. Дошла до ближайшего парка и, купив мороженое, устроилась на лавочке. Долго собиралась духом, но, решив, что карму надо как-то восстанавливать, номер сестры все же набрала. «Привет!» — выпалила максимально беззаботно, лизнув любимое лакомство, поежилась. Решение поесть мороженое на морозе теперь казалось не очень удачным. «Какие люди!» — не особо приветливо отозвалась сестра и, хмыкнув, добавила. «Ну, привет!» «Предательница, как живешь?» «Не очень», — обреченно выдохнула я и, прицикнув языком, пожаловалась. «Босс озверел, такое придумал, что... Ой, лучше тебе не знать». «Да ты что?» — притворно сочувственно ахнула Агата и, хохнув, заявила. «Так мне тебя благодарить, оказывается, надо, а я все обижаюсь?» «Стервочка!» — тявкнула я, и сестра снова рассмеялась. «А у меня тут солнце, море, пальма, скоро купальный сезон. Работа не пыльная, постояльцы спокойные, красота». «Язва!» — буркнула я обиженно. «Есть немного!» — извиняющимся тоном подтвердила Агата и, вздохнув, уколола. «Но это у нас семейное, ничего не поделать». «Ну все, пока!» — вконец расстроившись, проворчала я, но сестра неожиданно сжалилась. «Не злись, Камил, имею же я право немного позлорадствовать». «Имеешь, конечно, но я надеялась на добрый совет, а не вот на это все». «Так в чем проблема?» — фыркнула она и, заговорив строже, потребовала. «Деталями делись. В чем суть его придирок?» «Пока не знаю», — отозвалась я и, вздохнув, добавила конкретики. «Вместо себя ставит своего сына, а тот меня недолюбливает и жутко бесит». «Ха! Нашла из-за чего расстраиваться», — воодушевилась Агата и, выдержав паузу, посоветовала. «Он всего лишь мужик. Марш в салон красоты, а потом в бутик. Наведи марафеты и срази своего нового босса, чтобы думать забыл, из-за чего недолюбливал. А потом как полюбит». «Шутишь?» — хмыкнула я, оглядевшись, заметила через дорогу парикмахерскую. «А ты тупишь. Маш преображаться. Потом еще спасибо скажешь». Следующим утром, глядя на свое отражение, я расплылась в широкой улыбке. Преображенная, похорошевшая и расслабленная, я себе очень нравилась. Свой отгул и выданную боссом карту постаралась использовать по максимуму. Маникюр, педикюр, Куча полезных и приятных процедур не только расслабили, но и добавили уверенности. Теперь мои волосы рассыпались по плечам блестящими, чуть завитыми волнами. Грамотный макияж подчеркивал мои глаза и губы, а новый гардероб поднимал настроение до неведомых высот. Пока стилистка приятно вошкалась с моими волосами, я много чего обдумывала и все же решилась согласиться. Но почему я должна вести себя честно, если меня загнали в угол? Мой новый план был прост. Решила выводить и доводить Марка до белого коленя, чтобы он сам отказался от нелепой идеи своего папаши. Может, даже сам найдет кандидатку, и необходимость выходить замуж за любого из Амеличевых отпадет сама собой. Требуя от сына немедленной женитьбы, босс не ограничил его выбор, значит, моя услуга эксклюзивной воспитательницы может и не понадобиться. Ну, либо он откажется наотрез, и я выйду замуж за босса. Всего год, и я свободна, а в перспективе еще и богата. Только потребую полной конфиденциальности. Имею же право? Вполне. О потраченных деньгах не переживала, решив, что в случае чего ответить боссу его же монетой. Шантаж – дело такое. Не думаю, что он захочет придать огласке всю эту историю, а у меня будет на руках подписанный договор, он же компромат в чистом виде. Азарт от предстоящего бреда напрочь перекрыл все остальные страхи и чувство самосохранения. Прорвемся!